Понимаете, почему я об этом говорю? Знаете ли, что всякий верующий человек, который духовно не холоден и не горяч, а только тепл, приносит Господу только страдания. Если говорить образно, такой христианин, находясь в Господе, вызывает у него тошноту, и Господь мучается до тех пор, пока в конце концов не извергнет его из себя вон. Данным сравнением я хочу сказать тебе, дорогой друг, что если ты находишься в Господе, то это не является еще полной гарантией на пребывание с Ним в вечности. Являясь только теплым, ты находишься на опасном пути. Господь говорит, что лучше уж быть холодным, черствым, закоренелым язычником, нежели всего лишь только теплым христианином. Такой теплый христианин является самым лучшим объектом для дьявола и потому самым худшим для любящего Бога. Мухи собираются на навозной куче, а дьявол и его духи там, где теплые христиане. Теплость является идеальным местом с нужным климатом для сатанинских сил, ведь там им не слишком холодно и не чересчур жарко. Купаясь, мы смешиваем горячую и холодную воду. Точно так и сатана охотно купается, используя сразу и то, и другое. В руках дьявола теплые христиане бывают самым лучшим его орудием. Если вы желаете познакомиться с худыми мыслями, с большими грехами и мелкими грешками, тогда пойдите к теплым христианам. Там вы найдете все, что есть и что только можно придумать. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, пишет, что у них есть такие грехи, о которых не слышно даже у язычников. И это действительно так. Я мог бы сейчас перечислить очень много таких грехов, для которых у язычников не существует даже названия. Однако среди теплых христиан их можно найти. Итак, если Иисус не обманывает, и Слово Божие не вводит нас в заблуждение, тогда горе тому из нас, кто является христианином, но по духовному состоянию своему не холоден и не горяч. Горе душе, которая не горит для Христа. Лучше бы ей быть холодной, чем только теплой. Нет побуждения к молитве, к чтению Слова Божьего, в то время как газета находится часто в руках. Гореть для Господа, приобретая для Него новые души, нет, этого тоже нет. Это стало чем-то второстепенным. Есть дела поважнее. Таковы теплые христиане с длинными лицами, христиане, не имеющие горячего сердца, путь которых идет от одного падения к другому. Как часто жалуются они, что у них ничего не получается. Но ведь это и понятно. Как им может сопутствовать успех, если Бог не с ними? Таковые являются для Него только мерзостью. Поймите меня правильно, дорогие друзья, и поверьте, что с нашей духовной теплостью для нас не может быть небо, а только ад, который приготовлен для таковых. Сознание этого должно встряхнуть нас и вывести из духовного сна, чтобы мы, наконец, начали молиться: «Господи, помилуй меня, грешника!» Именно так это случилось и со мной. Когда Господь открыл и показал мне теплое состояние моего сердца, я понял, что все мои грехи исходят из этой духовной теплости. Помню, как, бросаясь на постель, я плакал и кричал к Богу: «Господь, даруй мне пламенеющее сердце, горящее для Тебя день и ночь! Исторгни из меня эту теплость, всю мою духовную лень и медлительность. Даруй мне сердце по Твоей воле. Господь, смилуйся надо мной. Ты пришел для того, чтобы зажечь огонь, так зажги его в моем сердце. Начни здесь, с меня, Господь. Я предаю себя Тебе, предаю совершенно. Возьми мою жизнь, сделай со мной то, что Ты хочешь, по Твоему усмотрению». И Господь шел дальше и дальше, продолжая совершать надо мной свой начатый труд. Однажды мне на память пришли слова, которые много лет тому назад сказал первый министр нашей страны Генрих Фербут, обращаясь тогда к нам, людям различных наций, живущих в Южной Африке. Он говорил, что мы должны любить тех, кто рядом с нами так, как самих себя. И вот спустя многие годы Господь напомнил мне это. «Помнишь эти слова?» — говорил он мне. «Этого человека уже нет. Он убит. Но помнишь, как он говорил, что вы должны любить своих ближних так, как самих себя? Сегодня же тебе говорит об этом не первый министр твоего правительства, а царь всех царей и Господь всех господствующих. Скажи мне, Эрла, любишь ли ты своего ближнего, как самого себя?» «Да. Если ты оказываешься перед живым Богом, и Он задает тебе этот вопрос, то нужно хорошо подумать, прежде чем ответить Ему». «Господь», — сказал я, — «если говорить правду, то я свою жизнь отдал для черных. Ради них я пожертвовал всем, что имел. Однако, несмотря на это, я не знаю, могу ли сказать, что действительно люблю их так, как самого себя». «Эрла», — слышал я снова голос Божий, — «я не спрашиваю тебя о том, отдал ли ты за них свою жизнь. Я спрашиваю тебя, любишь ли ты своего ближнего той любовью, о которой говорит Писание? Любишь ли ты его так, как самого себя?» В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 3 стихе написано: «И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». «Господь», — признался я, — «если быть совсем честным, то я не могу сказать, что люблю своего ближнего точно так, как самого себя. Ведь если мне приходится где-нибудь ночевать, и мне предлагают постель, или когда наступает время обедать, и мне дают покушать, у меня при этом не возникает даже мысли о том, чтобы спросить, есть ли у всех других места, где им поспать, и есть ли также и у других пища, чтобы поесть. Если я что-то получаю, тогда я доволен, и для меня не важно, имеют ли точно то же мой ближний или нет». «О нет, Господь, я не люблю своего ближнего, как самого себя». А Бог продолжал начатое и делал следующий шаг. Он говорил мне: «Как хочешь, чтобы с тобою поступали люди, так и ты поступай с ними. И то, что хочешь, чтобы тебе сделали другие, то самое делай им ты. Так ли ты поступаешь, Эрла?» «О Господь!» — почти стонал я. «И это у меня не так. О мой Бог! Нет, этого я тоже не делаю. Приходя в какое-либо место, я как проповедник всегда получаю лучшее. Люди так дружелюбны ко мне. А если они неприветливы, тогда я не могу им этого забыть и говорю об этом. О своих собственных грехах я, конечно, не говорю, а о грехах других людей, безусловно. Об ошибках других – да, но моих собственных, разумеется, нет». «Эрла», – обращаясь ко мне, снова говорил Господь, – «первый должен стать последним. И кто из вас больше, должен быть меньшим и слугою всем. Я сам дал вам в этом пример. Разве я не умывал ноги другим? Как наименьший, разве я не был всем слугою? Господь, — сокрушался я, — и это у меня не так. Другие моют мне ноги, а не я им. Нет, я не наименьший». О, как легко! И даже легкомысленно я мог об этом раньше говорить. Но когда Господь ставит тебя лицом перед фактом, тогда это уже серьезно. «А как обстоит у тебя дело с черными?» — следовал новый вопрос. «Действительно ли ты являешься им слугою?» «Да, друзья, перед людьми можно увильнуть в сторону от подобного вопроса, но перед живым Богом это невозможно». «Господь», — взмолился я, — «только не это. Я просто не могу этого сделать. Ведь если я куда-то приезжаю, то ко мне подходит какой-нибудь человек и берет мой чемодан. А теперь, значит, если приедет черный или кто-то другой, то я сам должен подойти и взять его чемодан, помочь его нести? Нет, быть мне самым меньшим? Нет, Господь, нет, слугою всем я должен служить каждому? Это же невозможно, Господи, ведь люди сядут мне на шею и будут играть мною. У меня не будет тогда никакого авторитета. Что при этом произойдет? Нет, Господь, этого я не могу. Если мне нужно так жить, то я просто не смогу существовать, ведь тогда я потеряю свою собственную жизнь. Это как раз то, чего я хочу, ответил Господь. Разве ты не знаешь, что тот, кто сбережет свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет ее ради имени моего, получит жизнь вечную? Эрла, иди в смерть. О, Господь, есть ли что-нибудь, что было бы так тяжело, как умереть? Умереть, все оставить, от всего отказаться, отречься от самого себя, быть готовым войти в смерть. И снова слышал я голос Господа. Эрла, если ты не готов быть слугою всем, быть меньшим, быть ничего не значащим, тогда перестань молиться о пробуждении. Так я оказался в тупике, в тисках. День и ночь продолжалась эта борьба. Просыпаясь по ночам, я был весь мокрый. В это время я не был болен, у меня не было гриппа, не было температуры. Нет, причиной этому была борьба, происходившая в моем сердце. Иногда казалось, что я этого не выдержу. А Господь, не переставая, шел дальше. Однажды, через свое слово, он сказал мне, «Эрла, то, что ты делаешь наименьшему, верующему в меня, то ты делаешь мне. И потому в день суда я буду судить так. Я возьму наименьшего в твоих глазах. И знай, что то, что ты сделал этому человеку, то ты сделал мне». Я был потрясен. Что, Господь? Знаете, друзья, если Господь говорит с тобой, то слово, которое ты, казалось бы, знал, начинает вдруг открываться как-то по-особенному. И тогда тебе становится понятным его истинное значение. И вот я спросил себя, кто же является меньшим в моих глазах? Задайте и вы себе этот вопрос. Кто в ваших глазах выглядит наименьшим? Хотите вы проверить свою духовную жизнь, насколько она глубока? Хотите ли измерить свою любовь к Господу и узнать, насколько вы близки к Нему? Тогда посмотрите на ваши отношения к самому меньшему в ваших глазах, который верит в Иисуса Христа. Знайте, что ваше отношение к Господу нисколько не ближе, чем к этому человеку. И любите вы Иисуса ничуть не больше, чем Его. Это и есть действительная и верная картина вашего христианства в свете вечности. Все остальное только ложь и обман и является лишь наружным, святым блеском, святым в кавычках, потому что истина, сказанная Господом, такова. То, что ты сделал меньшему, то ты сделал мне. Да, дорогие друзья, если все увидишь в свете Божьем, то это может глубоко потрясти, перевернув тебе все. Но это и хорошо, потому что то, что находится в твоем сосуде, выльется наружу. Так и я вынужден был признаться перед Господом, что у меня все совсем не так, как должно быть по слову.